Толкование пророчеств. Прежде всего знаем, что никакого пророчества в Писании нельзя разрешить самому собою, предупреждал апостол Петр своих слушателей и читателей. И это необходимо знать всем людям. В 4 книге Царств, 22 главе с 8 по 20 стих, и во 2 книге Паралипоменон, 34 глава 18 по 28 стихи, написано о том, как при очищении запущенного храма Господня нашли кем-то спрятанную книгу закона Господня и дали ее для прочтения царю Иосии. Когда писец Шафан прочитал царю эту книгу, царь пришел в ужас, что весь народ, а особенно его дед Манассия, нарушали написанное в этой книге. Как быть? Что делать? Узнавши, что в нижней части города Иерусалима живет очень богобоязненная женщина по имени Олдана, еврейская Хульда, царь послал к ней своих надежных слуг спросить о словах сей найденной книги. И она сказала, что гнев Божий разгорится над местом сим и не угаснет, потому что народ оставил служение Богу, который вывел Израиля из земли египетской, а приносил разные жертвы, включая собственных детей, языческим божествам. Царю же, который испугался Божьего суда, послала сказать от имени Господня: «Так как смягчилось сердце твое, и ты смирился пред Богом, услышав слова его о месте сем и о жителях его, и ты смирился предо мною, и разодрал одежды свои, и плакал предо мною, то я услышал тебя, говорит Господь. Вот, я приложу тебя к отцам твоим, и положен будешь в гробницу твою в мире, и не увидят глаза твои всего того бедствия, которое я наведу на место сие и на жителей его». Это обрадовало царя, и он произвел реформацию в своем народе. В «Деяниях апостолов» 8 главе с 27 по 39 стихи приводится такой случай. Казначей царицы Ефиопской, приезжавший в Иерусалим на поклонение Богу Израилеву, возвращался домой. И, сидя на колеснице своей, читал пророка Исаию. Он был человеком грамотным, отлично понимал значение каждого слова, но смысл пророчества оставался для него непонятным. Когда стоявший при дороге еврей, каким оказался благовестник Филипп, спросил его: «Разумеешь ли, что читаешь?» Государственный деятель не оскорбился, а признался: «Как могу разуметь, если кто не наставит меня?» И пригласил Филиппа к себе на колесницу. Филипп растолковал казначею, что 53 глава книги пророка Исаии относится не к самому пророку, не к народу израильскому, как теперь толкуют некоторые раввины, а к Иисусу из Назарета, который, как овца, веден был на заклание, которому назначали гроб злодеями, но который понес на себе грех многих и за преступников сделался ходатаем. Ефиоплянин уверовал, крестился и продолжал путь, радуясь. Приступая к священной книге и разбирая библейские вопросы, особенно пророчества, нужно помнить слова апостола Павла: «Ибо мы отчасти знаем и отчасти пророчествуем. Когда же настанет совершенное, тогда то, что отчасти, прекратится. Теперь мы видим как бы сквозь тусклое стекло гадательно, тогда же лицом к лицу. Теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно как я познан». 1 Коринфянам, 13 глава, 9-10 стихи. Такое смиренное сознание сохранит нас от рокового заблуждения, в каком находились еврейские книжники. Они хорошо знали закон Господень. Они знали пророков и прочие писания. Им казалось, что они обладают точным знанием о пришествии Мессии, хотя это их знание одних противоречило знанию других. Из Евангелия и древней еврейской литературы можем иметь некоторое представление о толкованиях книжников о Христе. Одни говорили: «Христос же, когда придет, никто не будет знать, откуда Он». Иоанна 7, глава 27 стих. Такие ухватились за слова псалмопевца: «Ибо Он сойдет, как дождь на скошенный луг, как капли, орошающие землю. В дни Его процветет праведник, и будет обилие мира, доколе не пристанет луна». Псалом 71, 6, 8 стихи. Они верили и учили, что Мессия сойдет с неба. Сатана хотел воспользоваться этим верованием, поставил Иисуса на крыле храма и предложил ему: «Если ты Сын Божий, бросься вниз, ибо написано: ангелам своим заповедает о тебе, и на руках понесут тебя, да не приткнешься о камень ногою твоею». Народ ожидает, что Мессия сойдет с неба. Вот ты и спустись перед ними. Христос не захотел воспользоваться неправильным пониманием и толкованием Писания. Другие говорили: «Разве из Галилеи Христос придет? Не сказано ли в Писании, что Христос придет от семени Давидова, из Вифлеема, из того места, откуда был Давид?» Иоанна 7 глава 41-42 стихи. Эта уверенность была построена на словах пророка Михея в 5 главе во 2 стихе: «И ты, Вифлеем Ефрафа, мал ли ты между тысячами иудинами? Из тебя произойдет мне тот, кто должен быть владыкою в Израиле, и которого происхождение из начала от дней вечных». Слово «произойдет» книжники заменили близким по значению словом «придет». И на основании своего подмена они увидели, что Иисус из Назарета, хотя и говорит, как никогда человек не говорил так, хотя и творит великие дела, каких никто не может творить, если не будет с ним Бог, они отвергли его, потому что он не соответствовал их толкованию, которое нужно было хорошенько проверить и кое-что в нем исправить. Как может произойти или прийти из Вифлеема тот, которого происхождение изначало от дней вечных? Об этом они не думали. Третьи. На основании пророчества Малахии, 4 глава 5-6 стихи, говорили: «Вот я пошлю к вам Илию пророка пред наступлением дня Господня великого и страшного. И он обратит сердца отцов к детям, и сердца детей к отцам их, чтобы я, пришедший, не поразил земли проклятием». И настаивали, что перед пришествием Мессии, то есть Христа, придет на землю Илия пророк и подготовит народ, чтобы приходящий Господь не поразил земли проклятием. Впрочем, они больше думали об Илие пророке, а чтобы приходящий Мессия был Господом, об этом вряд ли когда задумывались. Они тоже, как и первые, ожидали, что Он будет обладать от моря до моря и от реки до концов земли. И в наше время, каждый год в конце пасхального ужина, правоверные евреи по всему миру открывают дверь своего дома и приглашают пророка Илью зайти к ним. И, обождавши несколько минут, горько жалуются: «Как долго, Господи, нам терпеть и ждать!» После преображения Христова, сходя с горы, ученики спрашивали Иисуса: «Как же книжники говорят, что Илии надлежит прийти прежде?» Иисус ответил им: «Правда, Илия должен прийти прежде и устроить все. Но говорю вам, что Илия уже пришел, и не узнали его, а поступили с ним, как хотели. Так и Сын Человеческий пострадает от них». И евангелист Матфей добавляет: «Тогда ученики поняли, что он говорил им об Иоанне Крестителе». Приступая к чтению и разбору пророчеств, нужно иметь не только сообразительный ум, каким обладал пророк Даниил, но и его смирение для молитвы о себе и своем народе. Только тогда можно надеяться на помощь Божию и соответственные указания относительно исполнения того или другого пророчества. Только тогда не будет больших расхождений или противоречий у разных толкователей. Гораздо легче, проще и поучительнее изучать те пророчества, какие уже исполнились и являются неоспоримым доказательством верности Слова Божия. К таким пророчествам, в первую очередь, принадлежит все предсказанное о Христе Спасителе, который, зная это, заповедал: «Исследуйте Писания, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне». На втором месте можно поставить пророчество относительно Израиля, часть которых исполнилась, некоторые исполняются в наше время, например, восстановление государства Израиля, а остальные исполнятся во время второго пришествия Христа. Далее полезно изучать пророчества о городах и народах, как Вавилон, Ассирия, Египет, Идумея, Самария, города филистимские, города галилейские, Хорозин, Вифсаида, Капернаум и так далее. Изучение исполнения пророчеств, относившихся к разным народам и городам, может наполнить читателя благоговейным страхом перед благостью и строгостью Божьей, что Бог, прежде чем наказать, призывает к покаянию, а кающихся милует и прощает. Аминь.